Мир знает, что делает. Интересные мысли приходят не так часто, как хотелось бы. Тут на ум приходят только два варианта. Или забыть инспирированный свыше, или запомнить. А чтобы запомнить наверняка, записать. Но оба варианта не идеальны. Если забыть, выйдет как-то не по-хозяйски. А если записать, что с них, с этих мыслей, толку? К тому же тебя на каждом шагу подстерегают синтаксические ошибки и конфликты с орфографией. И что с этим делать, ума не приложу. А если забыть, голове будет легче, а если записать, записанное обязательно захочет кому-нибудь показаться и определить свою цену. Автор приходит к издателю и клятвенно заверяет, что книга полна свежих идей и новых мыслей. При этом и автор, и издатель прекрасно осведомлены, что за всю историю человечества было написано более миллиона разных книг, большинство из которых, как водится, содержали в себе свежие мысли и новые идеи. В результате рукопись принимается к рассмотрению, одобряется и выходит в свет. Ее даже читают, и кое-кто находит в ней свежие идеи и новые мысли, которых там, скорее всего, нет. Все умные мысли уже высказаны со времен древних греков, и любая новая, как говорят, это хорошо забытая старая. Со свежими идеями дела обстоят еще хуже. Они давно заплесневели и покрылись коркой банальности. Но наше счастье состоит в том, что в каждом веке одни и те же мысли нуждаются в новом для себя выражении, другими словами и на особый лад. Хоть и говорят, что жизнь полна неожиданностей, по большому счету она неизменна. Это декорации меняются, а пьеса у всех одна и та же. Родился, пожил, да и помер. Кем бы ты ни был, Александром Македонской, Анной Карениной или чьим-то соседом по лестничной площадке, все равно через эти три этапа неумолимо продвигаешься, и ничего кроме них у жизни не бывает, реальная она или вымышленная. А все детали прошлого, настоящего и будущего – только ноты, следующие по заранее установленному порядку – мелодия которых не меняется уже тысячи лет. Ты можешь сделать свою жизнь лучше или хуже, или оставить все как есть. Для того, чтобы сделать свою жизнь лучше или хуже, нужно приложить некоторые усилия. Оставив все как есть, ты не сможешь удержать это все как есть надолго, потому что твоя жизнь все равно станет лучше или хуже, без всяких стараний с твоей стороны. Сколько людей ждут чудес, и при этом совсем в них не верят. Сколько народу погрязло в реальности и белого света из-за этого не видит, и реальность все терпит. Все кругом куда-то постоянно спешат, но лишь за тем, чтобы на некоторое время задержаться на одном месте. Время, из которого состоит будущее, непрерывно убегает из-под любых самых проворных ног. И оно остановится, если только мы с вами с него сойдем. Но кто добровольно на такое решится? Все, что должно с тобой произойти, не случится без твоего участия, и произойдет обязательно, даже если тебя, упирающегося, придется тащить к месту и времени события волоком. Все заранее рассчитано и предопределено. Каждый твой шаг в пределах твоего выбора строго расписан, а сам выбор тоже определен и предопределен. Как ни старайся нарушить заранее утвержденный план и смету, все попытки что-либо переиначить тоже запланированы, оговорены и входят в общий план жизни, как нитка в игольное ушко. Независимо от того, бежишь ли ты по шпалам или едешь в поезде, ты непременно оказываешься в том месте, куда ведет дорога. Если ты идешь в правильном направлении, то неизбежно попадаешь в какой-то другой пункт назначения. А когда ты бездействуешь, мир все равно подтолкнет тебя в спину. Что бы ты ни делал, ты рано или поздно пожалеешь, что поспешил или помедлил, остался в стороне или принял в чем-либо участие. Так стоит ли искушаться в свободе своей воли, если где-то в небесной канцелярии доподлинно известно, где, кем и с кем ты будешь завтра? Проблема решается после того, как ты перестаешь ее решать. Ответ приходит сам, когда все варианты признаны неверными. Усилие лишь тогда приводит к результату, когда результат перестает быть единственной целью. Покой в душе появляется не потому, что от чего-то куда-то делось беспокойство, но от осознания того, что человек всегда о чем-то беспокоится, но беспокоится он или нет, на результат это не влияет. Мир знает, что делает, когда улучшает твою жизнь, ухудшает ее или оставляет все как есть. Остается довериться случаю, ведь случайность никогда не бывает случайной.